Меня стали одолевать бесовские лукавые мысли. «Я помог, если бы не я» и прочее лукавое самовнушение. Я взмолился к батюшке Самсону, чтобы он помог избавиться мне от этих лукавых мыслей. И буквально через 20-30 минут в душе у меня наступило умиротворение и тихость. «Благодарю тебя, батюшка Самсон многострадальный. Всею душою присоединяюсь к тысячам и тысячам православных христиан с просьбой о причислении иеросхимонаха Самсона к лику святых Русской Православной Церкви. С уважением, Дмитриев Александр, город Нижний Новгород». О старце Самсоне узнала совсем недавно от знакомой прихожанки нашего храма. Кто-то из ее родственников ехал в Москву. И она мне предложила написать записочки с просьбами о своих нуждах к старцу Самсону, Сиверсу, чтобы их отвезли на его могилку. Я с радостью согласилась. Конечно, в записочке прежде всего просила о спасении душ своих близких и своей души. И вдруг, буквально через несколько дней, происходит чудо, иначе и не назовешь. Мы с мужем прожили почти 44 года в невенчанном браке, и вдруг милость Божия посетила нас. 21 января 2007 года мы с мужем повенчались. Все было, как во сне. Я твердо верю, что это произошло по молитвам великого угодника Божия, старца иеросхимонаха Самсона. Верю и твердо надеюсь, что по его святым молитвам Господь смилуется над нами грешными и поможет нам и в других наших просьбах и скорбях. Раба Божия Валентина, Украина, Запорожская область. Христос воскресе! О батюшке Самсоне я знаю давно, читала книги о нем, его поучения, а недавно знакомая дала мне почитать третий том книги батюшки Самсона. У меня остались сильные впечатления от прочитанного. Я инвалид второй группы. К различным болям уже привыкла и терплю их, но однажды заболела у меня рука. Боль была настолько сильной, что если бы она была постоянной, выдержать было бы невозможно. Покоя не было ни днем, ни ночью. Я молилась и Божьей Матери, и святым, и мазала больное место святым маслицем от чудотворных икон и так далее. Ничего не помогало. И вдруг я вспомнила о батюшке Самсоне и взмолилась ему: «Батюшка, помоги, исцели». Приложила к больной руке батюшкин акафист. Через некоторое время боль притупилась, я уснула. Когда утром проснулась, боли уже не было. Больше боль в руке не повторялась. Батюшка Самсон услышал мои молитвы и помог мне. Я очень ему благодарна. С уважением, Надежда. У моего духовного отца Богдана в Сычевке сгорел дом. Семья большая, приход маленький. Да и храм Николы Архангельский в 2 километрах от города. Жить негде, денег на дом нет, а семья большая. Вот и просили мы на могилке, чтобы поправилось материальное положение у отца Богдана, чтобы появились деньги, нашлись люди для строительства дома, и чтобы к зиме наш отец Богдан въехал в новый дом. Были мы у батюшки Самсона 17 октября, а 4 декабря приезжаем причащаться, а батюшка наш уже в новом доме и нам ночлег предлагает. Оказывается, в патриархии ему выделили деньги, хотя до этого на просьбы о помощи не реагировали. Нашлись и спонсоры, которые помогли и деньгами, и рабочей силой. Спрашиваю его, когда появилась эта неожиданная помощь. В ответ услышала, что после 17 октября. Конечно, это батюшка Самсон помог и услышал наши молитвы. У меня сильно болели обе руки. Боль была такая, как бы ошпарили кипятком. Потом боль прекратилась. Батюшка Самсон помог мне вылечить руку. Пока я была на могилке, рука болела так сильно, что невозможно было терпеть. Была как ошпаренная кипятком, красная, кожа слезла. Но потом боль прошла. Батюшка Самсон меня вылечил. А раньше пила таблетки, но все равно ничего не помогало. С уважением, Кулькова Галина. Мой духовник дважды ездил на могилку батюшки Самсона благодарить старца за его молитвенную помощь. Случаев помощи было много, вот только некоторые из них. Первое. Женщина в 62 года приняла крещение, хотя раньше даже слышать об этом не желала. Второе. Раба Божия Татьяна сразу же по приезде с Николо-Архангельского кладбища смогла приватизировать свою квартиру, хотя до этого 3 года ходила по инстанциям с бумагами и за бумагами. Третье. Раба Божия Тамара сумела поставить счетчики на воду с очень большой денежной экономией. Четвертое. Раба Божия Галина добавляла в питье маслица отца Самсона и в течение месяца сбросила 16 килограмм. Слава Богу и спасибо старцу Самсону. Моя дочка в течение 2 лет не могла устроиться на работу. Куда бы ни пошла, везде получала отказ. От своей знакомой я услышала, что та едет на могилку к старцу иеросхимонаху Самсону. Решила поехать с ней вместе. Я грешная плакала, молилась за дочку, и батюшка Самсон помог. В этот же день дочку пригласили на собеседование по поводу работы. Я выражаю искреннюю убежденность в несомненной святости батюшки Самсона, свою к нему благодарность и горячее желание приблизить день его канонизации. Бумагина, город Десногорск. Я, Рягузова Марина Александровна, читаю в первый раз «Житие» и «Акафист» старцу Самсону, трижды отчетливо почувствовала запах ладана или мира, а затем запах розы. Я не понимала, что со мной происходит. Город Москва. Я очень почитаю батюшку Самсона, много прочитала о нем и хочу заверить вас в случаях его помощи нашей семье. У моей младшей дочери зять приохотился к игровым автоматам. Дочь сначала пыталась бороться сама, уговаривала, ругала, но он все равно уходил. Только тогда она поведала мне о своем горе. Я начала в молитве просить батюшку Самсона о помощи и читать ему акафист. И чудо произошло. Зять мой перестал посещать заведения с игровыми автоматами. Слава Богу! Как мы благодарны батюшке Самсону за помощь! Приведите наше письмо в знак великой благодарности отцу Самсону для его прославления. Слава Богу за все. Раба Божия Татьяна, раба Божия Ольга. Однажды у моей маленькой сестренки поднялась температура. Мама очень испугалась, так как больше никаких признаков болезни не было, а малышка становилась все горячее и горячее. Мы даже не знали, какие ей давать лекарства, и поэтому я начала просить батюшку Самсона, чтобы он исцелил ребенка. И вот всю ночь моя сестренка проспала спокойно, а на утро была абсолютно здорова. Это было действительно чудо. Наша семья неоднократно получала помощь от батюшки Самсона. Например, после посещения его могилки папа нашел работу. Батюшка всегда помогает всем, кто просит у него помощи и искренне верит в чудо. После посещения могилки у старца Самсона произошло чудо. Мой племянник, раб Божий Евгений, поступил в техникум, сдав экзамены на 4. До этого он учился только на 3. Это на самом деле чудо. Мелехина Татьяна. Очень благодарен и низко кланяюсь батюшке Самсону. Своим песочком он исцелил от сильной боли мои колени, а освященным маслицем исцелил от застарелой болезни по урологии. Любовь, Москва. Старец Самсон помог нам с мужем чудесным образом при защите диплома, оградив от злых людей, пытавшихся нам навредить. Благодаря его молитвам мы защитили дипломы на отлично. Ершова, Москва. Письмо от иногини Галины. Господи, благослови. Дорогая Господи, матушка Татьяна, высылаю список имен православных христиан в комиссию по канонизации с просьбой причислить к лику святых батюшку Самсона. Благодарна Господу, Божией Матери, Ангелу-Хранителю за то, что даровали мне недостойный узнать, полюбить и почтить великого старца России, святого батюшку Самсона. Его святые молитвы, его труды, вся его жизнь – это подвиг во имя Господа нашего Иисуса Христа. Какое счастье, какая помощь для нас, монашествующих, если бы вышла книжечка трудов батюшки для подвязающихся и, в первую очередь, для монастырей. Время сейчас сложное, апостасийное, в миру практически сложилось антихристианское общество. А у батюшки есть и пророчества, и твердые рекомендации, как нужно жить, служа Господу, как выполнять волю Божию, как правильно любить ближних своих. Батюшка говорил о себе, что он ни на тонюсенькую ниточку не отошел в своей жизни от Священного Писания. И это главное условие в выполнении заповедей Божиих и евангельских блаженств. Эта книжечка нужна для пополнения малого стада, чтобы не трусили, не малодушествовали, не предавали Христа ради выгод, льгот и страха иудейского. Батюшка Самсон ведет узким путем спасения. Своих чад он учил быть воинами Христовыми. Его молитвенное поле огромно. Его святые молитвы, как магнит, тянут человека ко Господу. Впервые его книгу, первый том, привезли в далекий Уральский монастырь паломники и, вручив мне, сказали, что это благословение московского священника, назвали имя, храм, передать мне батюшкины труды. Таким образом, батюшка Самсон позаботился обо мне, когда Ас Грешная ничего о нем и о его трудах не знала, что еще раз подтверждает, что старец иеросхимонах Самсон святой. Открыв книгу и начав читать ее, поняла, что не погибну, что Господь по молитвам батюшки дал все, о чем просила моя грешная душа. Очень хорошие книжечки вышли по темам о молитве, о детях, о таинстве и исповеди. Дорогая матушка Татьяна, вам и вашим сродникам, всем батюшкиным чадам, сестры монастыря желают души спасения, телесного здравия, мира душевного. С любовью о Господе, грешная инокиня Галина. Июнь 2007 года, по Рождестве Христовом, село Николаевское, Шабалинский район, Свято-Николаевский женский монастырь. Неделю назад попросила о помощи батюшку Самсона. У меня украли сумку, а через день по молитве к батюшке она нашлась. Надежда, Москва. Я, раба Божия Ольга, хочу поделиться радостью о том, как мне помог батюшка Самсон. Помолилась я ему об устройстве на работу, и через 15 дней батюшка меня устроил. Слава Богу за все. Заболела как-то у меня нога, я приложила к больному месту батюшкину фотографию и сразу же почувствовала тепло, которое исходило от этой открытки. Старче Самсоне, моли Бога о нас грешных. Раба Божия Ольга, Нижний Новгород. Благодарю батюшку Самсона за помощь болящей Фатинии. Направил к хорошему врачу. Варжинова, Московская область, город Электросталь. Я благодарен батюшке Самсону за помощь в сохранении семьи, обретении работы и спокойствия в жизни. Борисов, Москва. По молитвам моего мужа к благословенному батюшке Самсону была спасена моя заблудшая душа. Я хотела бросить семью и мужа, но мой супруг усиленно молился батюшке, и эта молитва помогла. Я словно очнулась. И в этот же день поняла, что у нас будет младенец. Это нам дар от батюшки Самсона. Спасибо, милостивый батюшка. Ангелина, Москва. Старцу Самсону я посвящаю эти строки. Все тебя любят, все тебя хвалят, все могилку твою посещают. Всем ты помощник, всем ты отрада, всех утешаешь и всех понимаешь. Все благодарны, все тебя знают, все говорят тебе, все разрешаешь. Вот какой батюшка, вот какой старец. 30 лет скоро он всех принимает. Отче Самсоне, прости, что не так. Трудно, но надо тебе написать. Сам ты все видишь, сам ты все знаешь. Сколько могилку твою посещают. Едут из Тулы, летят из Одессы. Все ищут могилку, находят ответы. Татьяна, декабрь 2007 года. Я недавно посетил старца Самсона, что на Николо-Архангельском кладбище. Просил его поставить меня с моих парализованных ног и сбросить костыли. и через несколько дней я действительно оставил костыли и пошел пешком самостоятельно, без костылей. Я чрезвычайно благодарен за такое чудо. Батюшка поставил меня на ноги. Без сомнения, надо требовать канонизации старца Самсона. Мурашкин, Москва. Я несколько раз бывал на могилке батюшки Самсона, и он всегда мне помогал. Помог и в этот раз. Мы всей семьей ездили к батюшке, просили его, чтобы он помог нашей дочери поступить в институт. Дочка с собой на экзамен брала батюшкин песочек с могилки. Когда взяла билет, то поняла, что один из вопросов плохо знает. Тогда она посыпала песочком на билет, и вскоре прямо перед ней пошла отвечать девушка, у которой в билете был такой же вопрос, который она подробно излагала вслух, а моя дочь все это слышала. Вот таким образом батюшка Самсон помог моей дочери сдать экзамен на отлично и поступить в институт. Я очень плохо сплю, но стоит только под подушку положить батюшкин песочек, как сразу засыпаю. Батюшка Самсон и тут помогает. Филиппова Елена, Москва.